Но, контур хаоса откуда? Высшие же не работали с темными энергиями, это, уже мой личный подарок. Сейчас приземлимся, и я покажу, как им пользоваться. Мир Транзит. Базу Прилата в мире Транзит охранял стационарный форпост Аграфов. Элдалс, тот еще параноик, впрочем, в службах безопасности других и не держит. Даже зная, что космический корабль в секторе, только один, он, тем не менее, разместил и настроил зенитные системы по стандартам Аграфов. При подлете к базе, на искин моего бота пришел запрос на соединение. Экран высветил лицо дежурного, не того, что встречал нас в портальном зале. Узнав Прилата в лицо, он, тем не менее, потребовал пароль. «Господин Прилат, ваше судно не опознано. Согласно инструкции, вам следует выслать по текущему каналу связи свой аурный слепок. Я знал инструкцию, поэтому давно уже подготовил слепок. Подтверждаю совпадение со слепком господина Прилата». Капрал Керн добавил в конце дежурный, как требовал протокол. Экран погас. Когда мы приземлились, по местному времени на базе было около полудня, однако в ангаре находился всего один человек, техник Вайс. Покинув бот, я громко крикнул: «Вайс, ко мне, провести послеполетный осмотр судна, выполнять немедленно». Странно, почему база как будто вымерла? Что-то случилось. Тогда почему капрал Керн не ввел меня в курс дела? Понятно, почему. Прилат приучил здесь всех к тому, что вопросы задает только он. Остальные выполняют указания. Значит, будем потрошить Вайса. Вайс, с побелевшим от страха лицом, на негнущихся ногах подошел к боту. В этот момент, повинуясь моему мысленному приказу, из бота по аппарели вышел киборг. Увидев его, Вайс закатил глаза и начал заваливаться на бетонный пол ангара. Киборг подхватил техника и занес внутрь бота. Я прошел следом и немедленно напустил на диверсанта плетение псиона. Через несколько минут картина стала ясна. Техник Вайс, несмотря на официальную политику империи, не был расистом, как, впрочем, и большинство его сограждан. До тех пор, пока его невесту не охмурил, не обесчестил и не вышвырнул, как подержанную секс-куклу эльф, состоявший в экипаже торгового судна, выполнявшего регулярные рейсы между княжеством эльфов и разрешенными к посещению портами империи. Девушка покончила с собой, а Вайс с тех пор воспылал ненавистью ко всей расе эльфов. Заодно припомнил, что Прилат вынужден был пройти проверку в комиссии по расовой чистоте, состоявшую из магов крови. То, что в списке рас нелюди не нашлось аграфов, спасло Прилату карьеру и саму жизнь, но не избавило от косых взглядов недоброжелателей. После трагедии, случившейся с невестой, в их число вошел и Вайс. А что с базой? Вайс знал немного. Около часа назад вся вооруженная охрана базы была отозвана в метрополию. С собой они забрали все бластеры, какие только могли унести на себе, включая и самые компактные из стационарных. Ну и что теперь делать с несчастным техником? Да ничего, пусть сам выкручивается. Прилата все равно он больше не увидит. Киборг по моей команде отнес Вайса в ближайшую подсобку. Очнется через час. Наконец, я закинул свой бот в шкатулку, предварительно заправив его найденными тут же на складе стержнями для реактора и гелем для двигателей. Спасибо Содружеству и его стандартам. Ну и запасливому Прилату, конечно же, туда же в шкатулку, послал и киборга, причем отдельно от бота. Вдруг срочно понадобится. «Аксия, сейчас будешь учиться ходить по изнанке». С этими словами я совершил прыжок метров на 50 внутри ангара, и сразу же обратно, по тоннелю изнанки, который только что проложил. Выйдя, не обнаружил Аксию, оглянулся и увидел ее у точки выхода моего прыжка. Помахав рукой, она зашла обратно в тоннель и сразу же появилась рядом со мной. Ее лицо выражало восторг и какое-то необъяснимое торжество, какое бывает при вступлении в элитный клуб. «Похоже, учить тебя не требуется», констатировал я. «Конечно, я же с детства знаю об изнанке все, то есть все, что знали высшие. Не хватало одного, способности ходить по ней». Девушка вдруг остановилась и так вкрадчиво, как кошечка, осведомилась, что это был за портал, который ты сейчас открыл. Я не заметила никакого магического выброса, и по скорости активации превосходит все, что я знаю. «Ты никогда не слышал о том, что чрезмерные знания умножают наши скорби», ответил я вопросом на вопрос, то есть ваши. Аксия надулась, но я полностью проигнорировал ее нарочитую обиду. Нарочитую, потому что ее эмоциональный фон выражал нечто другое, а именно: «Все равно ты от меня никуда не денешься, все выведаю со временем. К портальному залу перемещаемся также. Я, первый, прокладываю тоннель. Ты, за мной. Хорошо, что база расположена в большой портальной зоне. С этими словами я прыгнул ко входу в портальный зал. Аксия появилась рядом со мной чуть ли не через секунду. Ее физиономия сияла, как начищенный самовар. Я машинально отметил, что подобные неженские эмоции ее совсем не портили. Проверив, что облик Прилата на мне, я открыл дежурную дверь, соседствующую с большими двустворчатыми воротами, и решительно прошел внутрь, ведя Аксию впереди себя и нарочито подталкивая ее в спину. Дежурного не было. На всякий случай, вдруг идет запись иллюзии на технику, которой я не владею, я гаркнул в спину девушки. К залу, быстрее. За полминуты мы дошли до зала, не встретив ни одного охранника, других служащих тоже. Не нравится мне это, пробормотал я. Давай-ка, сначала заглянем к ним на полигон. Вдруг там случилось нечто, что может ударить и по Империи Ралт, а оттуда уже направимся к магистру Парсу. Портальный зал полигона, куда мы вышли тоже по изнанке, встретил нас мертвой тишиной. Я не заметил во всем здании ни одной метрической матрицы разумного. А вот чуть дальше, у самого полигона, наблюдалось столпотворение. Не иначе, как прилетели туда незваные гости. Точнее, званые, но нежданные. Я снова выругал себя мысленно за то, что украл у костыльцев всю технику, но не позаботился о том, чтобы повредить пентаграммы. Хотя, маги арсенала все равно восстановили бы их. Что делать с Аксией? Придется держать ее рядом с собой, так будет безопаснее. В любом случае, полигон находится в пределах портальной зоны, поэтому, что бы мы ни встретили, успеем уйти прыжком. Только пусть прикроет свое лицо забралом шлема, чтобы не дразнить костыльцев длинными ушами. Хотя аура у Акси не человеческая, но и от ауры местных эльфов отличается, так что пусть думают, что Прилат вытащил из своих странных миров очередную военную игрушку. Приняв решение и доведя ее до Акси, я прыгнул прямо на площадку полигона у внутренней стороны стены, напротив входа. Девушка тут же материализовалась рядом. Быстро просканировав площадку, я сразу определил причину переполоха. Пентаграмма, в которую совсем недавно затянула меня, поймала в свою сеть двадцатку настоящих безголовых демонов. У шести, из числа нескольких десятков, бойниц, где раньше располагались стационарные бластеры, суетились арсенальцы. Они демонтировали орудия, которые я привел в негодность плетением лудит, и устанавливали новые, снятые, скорее всего, с позиции ПВО в мире транзит. Похвальная оперативность. Вот только этим демонам струи плазмы, что слону дробинка, сейчас добьют защитный периметр пентаграммы и вырвутся на волю. Накаркал. Со стороны пентаграммы раздался оглушительный хлопок, и демоны неторопливо вышли за ее пределы, выставив впереди себя свои мечи. Отойдя от пентаграммы на несколько метров, стали в каре. Интересно, почему они не накладывают на себя свою маскировку? Ага, накладывают. Но она не работает. Почему? Очередная подстава закрытого мира? Впрочем, неважно. Нам же легче. Наконец, арсенальцы узнали своего начальника. Прилат, немедленно покиньте полигон. Вы находитесь на линии огня. Я поднял левую руку и раскрытой ладонью сделал движение в сторону говорящего, давая понять, что без моей команды стрелять запрещается. В правую руку скинул из пространственного кармана мини-арбалет, которым разжился в мире Галанат. Стрелять я, конечно, не собирался. Наставив арбалет на демонов, я сгенерировал силовой удар карлонгов. Пусть арсенальцы продолжают думать, что их прилад – грамотный технарь, но никак не маг. Удар сбил демонов с ног. Мгновенно поднявшись, они, держа строй, понеслись в нашу с Аксией сторону. «Аксия, на тебе щит», – бросил я сквозь зубы. «Зачем щит? Это не экономично. Смотри сама. Если что, собирать тебя по кусочкам не буду. Здесь и похороню. Да, вот еще что. Перейди в ипостась контура хаоса. Так ты сравняешься с демонами в неуязвимости». Девушка фыркнула, но совету моему вняла. Ее фигуру окутал хорошо видимый в магическом зрении кокон. К этому времени демоны добежали до нас, и пара ближайших к нам приготовилась нанести рубящие удары. Я прыжком зашел в тыл строю демонов, чтобы начать работу по их нейтрализации и уничтожению. Но, прежде всего, взглянул на Аксию. Будучи в боевом трансе, я мог детально рассмотреть все фазы разворачивающегося перед моими глазами действа. Ближайший кокси демон занес над ее головой меч и повел его вниз в рубящем ударе. На расстоянии около 10 сантиметров от шлема Окси меч плавно изменил направление, а верхняя часть фигуры Окси подернулась странной дымкой. Меч демона продолжил движение в сторону. Его острие приблизилось к плечу того демона, который собирался атаковать меня. Извернувшись, тот успел отразить удар своим мечом, а на Оксию надвинулся другой демон, находившийся по правую руку от того, чей удар девушка отразила. Интересно, это тоже пространственная магия, хотя другой магией Оксия и не владеет. Значит, она умеет искривлять пространство и, вместо того, чтобы принимать удары на силовой щит, просто отклоняет их в разные стороны. Вот и третий демон, вместо того, чтобы опустить свой меч на шлем Окси, со всей силы нанес удар собрату слева от себя, в странный выступ прямо над доспехом из адамантита, где у нормального гуманоида располагалась бы шея. Видимо, там расположены некие сенсоры, которые адамантитам закрывать нельзя. Я не копался в их матрице с того самого боя на болоте, а сейчас уже и некогда. Из выступа хлынула кровь, но тут же остановилась. Демон пошатнулся, замер на несколько долгих, в моем боевом трансе, секунд, и снова поднял свой меч. Давать сдачи собрату он явно не собирался, сообразив, по-видимому, что дружественный огонь вызван хитрой защитой противника. Однако, на большие сообразительности демонов не хватило. Они выстроились полукругом вокруг Окси, пытаясь достать ее рубящими или колющими ударами, большинство из которых она отклоняла в сторону соседних демонов, но некоторые принимала на свой защитный кокон. К этому времени я успел зафиксировать силовым прессом одного из демонов, повалил его на каменную плитку полигона и произвел цепочку действий, отработанных до автоматизма на родственниках этих тварей, которых встретил в мире Галанат. Подключился к метрической матрице источника инфернальной энергии, аккуратно вырезал и поместил в свой пространственный карман. После этого откачал туда же всю энергию из силового каркаса демона. В завершении парализовал на час. Это лучше, чем немедленно лишить жизни. По крайней мере, не насторожит его собратьев, пусть и ненадолго. Поглядывая на Оксию, я обрабатывал демонов одного за другим. Наконец, оставшиеся шестеро поняли, что за их спиной творится нечто странное и явно опасное. Оставив двоих напротив Окси, остальные обернулись ко мне. Я приготовился к тому, чтобы зафиксировать всех шестерых силовым полем карлонгов, но Окси опередила меня. Поменяв направленность искажений пространства, она придала крутящий момент всем демонам, кроме одного, на которого немедленно набросился я. Остальные вертелись как волчки, к черной зависти наших чемпионов по фигурному катанию, если бы они могли наблюдать эту сцену. Как только я поднялся на ноги по окончании обработки демона, Окси остановила вращение ближайшего из них ко мне. Умница. Умеет работать в команде. Наконец, выжатые досуха и парализованные демоны замерли неподвижно на мостовой, а я выдвинул из костяшки среднего пальца тонкий штырь, создаваемый имплантом, который внедрил в себя в первый же день своей жизни на Рекуре-4. Этим штырем я последовательно проткнул источники силы, заменявшие этим демонам мозг и находившиеся у них в груди. Все демоны умерщвлены необратимо. На полигоне установилась звенящая тишина. Арсенальцы, осторожно высовываясь из бойниц, разглядывали поля боя. Не упуская инициативы, я совершил то последнее, что упустил в начале. Прошелся прыжком по всем пентаграммам и вывел их из строя на уровне метрических матриц, так, что внешняя, видимая в магическом зрении структура пентаграммы выглядела неповрежденной. Не знаю, сколько времени потратят маги, пока не поймут, что пентаграммы перестали работать, и сколько еще времени уйдет на их восстановление, но чем больше, тем лучше. Оксия следовала за мной по пятам и внимательно разглядывала изменения, которые я вносил в метрические матрицы. Конечно, она же теперь видит их так же хорошо, как и я. Ну, пусть учится. Махнув девушке рукой, я вернулся по цепочке изнаночных каналов в портальный зал, оттуда, в мир транзит. И, наконец, перешел на задний двор особняка магистра Парса. Оксия материализовалась рядом со мной секундой позже. Подняла забрало шлема и вздохнула полной грудью. Ее лицо светилось неподдельным восторгом. Прям ходячий киножурнал, хочу все знать. Впрочем, пусть тешится дитя. Интересно, насколько далека она от возраста социального взросления, в который Ралиса, судя по ее поведению в отношении меня, перешла совсем недавно. Так или иначе, синдром замуж дура, срочно замуж ей точно пока не грозит, а там видно будет. Сигнальная сеть Парса засекла нас немедленно. Маг появился через минуту с выражением растерянности на лице, переводя взгляд с нас на портальную площадку у нас под ногами и обратно. Он всем своим видом изображал невысказанный вопрос. Я намеренно остался на площадке и удержал Аксию, чтобы Парс удостоверился в том, что мы материализовались именно там, где и стоим. Хотите знать, как мы появились тут, но бойтесь спросить, нарушил я тишину. Правильно делаете, потому ответа вы не получите. Взяв девушку за руку, я помог ей сойти с площадки. Потыкал кварцевый блин ногой и закинул себе в пространственный карман. Вдруг, еще когда-нибудь пригодится. Уважаемый магистр, приветствую вас. Как там наши друзья? Парс еле заметно вздохнул и ответил. Не знаю, какое у вас было время суток там, но здесь, глубокая ночь. Ваши друзья изволят почивать, и четвероногие тоже. Сожалею, что разбудил вас, магистр. Пожалуй, мы тоже отдохнем. Проводив Аксию в комнату для девушек, я тихонько пробрался в соседнюю и рухнул на кровать. Утро началось с легкого завтрака, после чего Линявис дал понять, что отряд готов к выступлению. Парс, завтракавший вместе с нами, понял его знак правильно и повернулся ко мне. «Уважаемый Дим, вчера вы намекали на то, что вам есть что продать одному квалифицированному и заинтересованному продавцу. ХМ, есть. В качестве оплаты готов принять кредиты нейтральных миров, либо инфокристаллы». Парс на мгновение застыл, но тут же кивнул и поднялся из-за стола. «Пройдемте в мою кладовую, молодой человек. Думаю, у меня есть чем удивить даже вас». Кладовая располагалась в подвальном помещении. Дверь из коридора вела в небольшую конторку, за противоположной стеной которой угадывалось более просторное помещение. Сделав международный жест рукой, означавший одну минутку, маг скрылся за дверью в свою сокровищницу. Через пару минут вернулся, держа на ладони два кристалла. «Наш уважаемый Степан просил меня выкупать инфокристаллы, подобные этим двум. Уверял, что маги не только нашего мира, но и нейтральных не смогут их прочитать». Парс положил кристаллы на прилавок, а я склонился над ними, делая вид, что рассматриваю с разных сторон. На самом деле, я подключился к их метрической матрице, и спустя минуту или чуть дольше уже послал их слепки на анализ Симбу и Кире. Кое-что я понял сразу, не дожидаясь заключения своих помощников. Это инфокристаллы демиургов. Я узнал язык, а также кодировку, в которой была представлена информация. Чтобы выиграть время, я снял с плеча свой рюкзак и начал рыться в нем, делая вид, что ищу похожие кристаллы. Наконец, Кира вывела мне на внутренний экран оглавления кристаллов. Как интересно, один из кристаллов содержал в себе кодекс кураторов магических миров, а также сборник темников на ближайшие 25 лет. Свод темников был организован иерархически, с огромным количеством папок. Кира подсказала общее число файлов. 500 000. Да, не жалели демиурги сил и средств на идеологическую работу. Хотя, как я смею сравнивать демиургов, великих и ужасных, с инструкторами советских райкомов. Открыв наугад один из темников, прочитал. 13-й, решающий год 25-летки. Мда, сравнивать смею, а в мире, и даже в мирах ничего не меняется. Второй кристалл оказался более информативным. Там описывалось известное демиургам оружие чужих. Видимо, эта странная раса беспокоила наши с ними миры еще в те давние времена. Даже наименование совпало. По всем видам вооружений указывались сильные и слабые стороны, рекомендуемые меры противодействия, а также прилагались инструкции по эксплуатации, на случай, если соответствующее изделие достанется в качестве трофея. Надеюсь, Парс не заметил по моему лицу, что в покупке этих кристаллов у меня уже нет нужды. Интересно, сможет ли прочитать их живучий, стоит ли мне обезопасить себя и местные миры от подобного опасного знания? Думаю, нет. В конце концов, Степан, как я смог понять из знаний Парса, и без техники чужих представляет собой страшную силу. И, если этот мир до сих пор цел, значит, наш землянин сохранил вменяемость. Уважаемый магистр, мне известны подобные кристаллы, но в их чтении я ничем помочь не могу. Вот, кстати, темные артефакты, о которых я говорил вчера. В следующие полчаса, после небольшого торга, я продал Парсу остававшиеся у меня темные артефакты за 20 000 кредитов. Самые ценные в свое время выкупил у меня отец Ролисы от лица своей гильдии. Выйдя во двор, я увидел, что отряд в сборе и ждут только меня. Парс стоял на пороге двери из особняка во двор. Чтобы не смущать его еще больше, я достал кристалл, в который заранее внедрил плетение портального камня. Напомню, что от возвратного он отличается тем, что активировать его могут только маги. Послав в него немного ментальной энергии, я открыл портал, и члены гильдии мастера лута, один за другим прошли сквозь его марево. До новых встреч, уважаемый магистр. С этими словами я последним прошел в портал и закрыл его за собой. Закрытые миры, нейтральный мир, зал возвратных камней был пуст. Ближайшие метрические матрицы разумных можно было заметить в нескольких кварталах от нас. Поэтому, я сразу же открыл портальный тоннель, который подсказал навигатор еще в мире Ири. Зашел в него последним, запечатал вход и сразу же прошел вперед. На расстоянии метров 200 от входа открыл еще один тоннель, как бы в бок. Аксия с интересом и удивлением следила за моими действиями, но вопросов не задавала. Заведя отряд во второй тоннель, я запечатал его вход. Первый тоннель должен исчезнуть через 10 минут, но проверять это я уже не буду. В любом случае, никто, кроме меня, распечатать его не сможет. Логическая длина второго тоннеля составила около 5 километров. Выйти же он должен на высоте 2 метров над поверхностью океана в том безымянном водном мире, где я оставил Ликорн и его пассажиров. Выход из тоннеля представлялся обычному зрению матовой, слегка светящейся поверхностью. «Не подходите, оставайтесь там, где стоите, подальше от выхода», — предупредил я отряд Линявиса и подал на торец тоннеля отпирающее плетение. «Мда, так я и думал». Снаружи бушевал ураган, я едва успел выставить силовой щит, однако, накатившая внутрь тоннеля волна успела облить меня соленой водой с ног до головы. Хорошо хоть, здесь магический фон достаточно плотный, можно бить магией по площадям. Я вызвал в памяти плетение заморозки из арсенала Илы, задал трехмерную пространственную форму его проекции, наконец активировал. Прямо под выходом из тоннеля немедленно материализовался айсберг объемом 100 на 100 на 100 метров. Верхнюю сторону этого куба обрамлял ледяной забор высотой 2 метра. Не хватало еще, чтобы нас смыло в океан. Лед-то скользкий. Спрыгнув вниз, я активировал плетение левитации и позвал остальных. Разумные и полуразумные плавно спланировали на лед. Удивления или каких-либо вопросов на лицах своих спутников я не заметил. И правильно. Все равно я не собирался комментировать свои действия. Попытался достучаться до Ликорна или Кина и по мысли связи. Отклика не было. Что ж, я и не ожидал, что они будут висеть прямо над этим местом. Достав бот, я поднялся в воздух на антиграве, благо портальная зона это позволяла. В самом деле, проложить тоннель я мог только туда, где работала пространственная магия. На высоте около 200 километров я набрал скорость и облетел планету. Наконец, в прямой видимости появился Ликорн, а Киная тут же вышла на связь. «Дим, как хорошо, что ты, наконец, вернулся. Уже более суток, как от Маргала и Алисы нет никаких вестей. Что, а куда это они делись? Я же просил оставаться на корабле, ждать меня». Алису позвала та самая жрица, и Маргал ушел вместе с ней. «Так, сейчас спускаешься к поверхности океана в районе с координатами, которые я тебе сейчас покажу. Там забираешь всех, кого увидишь, на борт транспортным лучом, а мне сообщаешь координаты места, куда ушла Алиса». Обменявшись координатами, мы выключили связь, и я собрался включить ионные двигатели. В этот момент меня обдуло как бы легким порывом ветра, и на сиденье рядом со мной вверх тормашками плюхнулась Аксия. Не успел я открыть рот, чтобы выразить свое возмущение, как девушка выпалила первой: «Ты завис в портальной зоне почти на целую минуту, и я успела настроиться на твою ауру. При всех своих знаниях и навыках, ты продолжаешь делать глупости. Никто не выходит на разведку в одиночку. Конечно, если напарник не тормозит, чего от меня уж ты всяко не дождешься». Я не нашелся, что ответить, и замер на несколько секунд. Аксия к этому моменту успела разместиться в кресле со всем удобством. Наконец, едва сдерживая свои эмоции, я буквально прошипел: «Что у вас там в уставах прописано насчет телесных наказаний за непослушание и самочинные действия, могущие повлечь неоправданные потери в личном составе? Боюсь, ближайшие несколько дней ты не сможешь сесть на свою пятую точку, после того, как я». Не дожидаясь, когда я договорю, Аксия вспыхнула и отвернулась. В этот момент она была настолько похожа на героиню гусарской баллады, что я не выдержал, и хрюкнул, едва сдерживая хохот. Аксия склонилась еще ниже над подлокотником кресла. Ее плечи дрогнули. Неужели, снова рыдает, включив двигатели, я рванул над темной стороной планеты и через полчаса завис над местом, которое указала Киная. К счастью, тут тоже нашлась портальная зона, и я аккуратно снизился на антиграве. Сканер показал несколько тысяч разумных на глубине двух десятков метров. Их метки располагались по концентрическим окружностям, что, скорее всего, указывало на геометрию подводного города местных эльфов. Там же где-то рядом с внешним периметром города, я засек аурный след Алисы. Хорошо, что мы так и не разорвали связывающий нас канал. Едва заметным пунктиром след уходил в сторону от города, и я повел бот вдоль этой линии. Выйдя из портальной зоны, я был вынужден прибавить скорость, сообразуясь с требованиями аэродинамики. След Алисы привел меня еще в один город эльфов. На этот раз их аурные метки были разбросаны хаотично по значительной площади отмели, заросшей подводным лесом. Здесь след Алисы немного попетлял, затем ушел по практически ровной прямой куда-то далеко от обоих найденных мной городов. Заодно и потускнел, как будто, кроме толщи воды, меня теперь отделял от него какой-то дополнительный изолятор. К счастью, мне удалось каким-то образом его не потерять. Возможно, потому, что курс, по которому следовала Алиса, был, действительно, практически идеально прямым. Впереди по курсу, аномалия узел миров, на глубине 3 километров. Внезапно проявила себя Аксия. «Скажешь мне, когда я пересеку ее границу?» «Заходим в сферу аномалии», — сообщила Аксия через несколько минут. «Здесь же начинается портальная зона, и здесь же пропал след Алисы, как будто обрезала». Включив антиграф, я снизился к поверхности воды и начал плавно, по спирали, погружаться ко дну. Аксия продолжала комментировать наше положение относительно аномалии короткими «да», если мы оказывались внутри узловой сферы, и «нет», если вне. На глубине около 2 километров мы начали опускаться в глубоководную впадину, имевшую на удивление ровную форму чаши, поверхность которой очерчивала границу узловой сферы. Кроме того, соленую океанскую воду сменил сероводород. На склоне впадины, где-то на половине ее глубины, я заметил еще одно, теперь уже неопровержимое свидетельство того, что мы имеем дело с узловой аномалией. Зацепившись за камни, перед нашими глазами покачивался остов подводного глайдера производства Республики Корпораций. Я узнал его только потому, что, готовя инфраструктуру для питомника касаток на нашей планете Рея, пролистал каталог подводной техники Содружества. Корпус аппарата был разрезан поперек, как будто кто-то скальпелем провел сверху вниз. Видимо, смена узлов, то есть грани тессеракта, застала его в тот момент, когда он пересекал границу сферы. Не жалея топлива, я по частой сетке, какую употребляют криминалисты при осмотре места преступления, прошелся по всему дну впадины. След Алисы так и не проявился. Вывод напрашивался только один. Она находится в данный момент в одном из миров, входящих в узел. Живых узлов в этой аномалии только 2, сообщила Аксия. Остальные 6 сфер изнанки мертвы. Они никуда не ведут. Такое ощущение, что связанные с ними миры либо погибли, либо отвалились от узла. Я молча кивнул и повел бот вверх, к поверхности океана. Ликорн умеет ходить по изнанке, и мне может понадобиться вся его мощь. Закрытый водный мир. Через полчаса я уже сидел в капитанской рубке Ликорна и объяснял ему мыслеобразами, как именно следует вести себя в узловой изнанке. Аксия и Киная, встретившись в рубке, успели только молча обменяться взглядами, потому что я сразу же рявкнул: «Знакомиться будете после того, как найдем Алису. Сейчас некогда». Наконец, Левиафан, со свойственным ему энтузиазмом, ответил, что все понял, и уже через секунду реальность на миг моргнула вокруг нас. «Мы находимся либо в портальной зоне, либо в нормальном мире», — тут же дала справку Аксия. Я активировал навигатор, и тот выдал координаты мира. «Мы в Содружестве. Как интересно. Получается, что мы знаем уже 3 выхода из закрытых миров, и 2 из них ведут в Содружество. Впрочем, сейчас не до этого. Я ощутил аурный след Алисы. Но что за среда нас окружает? Тот же сероводород и практически такая же глубина. Видимо, эти сферы хорошо так выровнялись за миллионы лет непрерывных перемещений между сопряженными мирами. Если бы не показания навигатора, было бы весьма затруднительно понять, что Левиафан совершил межмировой переход. След Алисы проходил где-то наверху, у поверхности воды или над ней. Ликорн всплыл на поверхности, на антиграве поднялся на несколько метров над водой. Вдали, на расстоянии километров 20, шел воздушный бой. Точнее, несколько атмосферников заходили в атаку на нечто непонятное, держащееся на плаву в океанской воде. Ликорн, полная маскировка, плюс готовность номер один к стрельбе энергетическим оружием, приказал я. После этого Левиафан плавно заскользил над водой по направлению к месту боя. По мере приближения метка Алисы светилась все ярче. Вскоре к ней добавилась аура Маргала. Я подключился к метрической матрице Алисы и задал вопрос. «Здесь Дим, что происходит?» Алиса молчала почти минуту, наконец ответила. «Дим, а нас тут похитили какие-то люди, но мы захватили их базу, и теперь отстреливаемся от штурмовиков хозяина базы. У нас кончается боезапас. Если вы где-то на открытом месте, немедленно укройтесь внутри корпуса базы, задрайте все люки. Сейчас там у вас будет очень жарко». Еще через минуту ответил уже Маргал. «Мы готовы». Я немедленно очертил Ликорну на навигационном экране объем воздуха, внутри которого кружились штурмовики, заходя в очередную атаку, и скомандовал. Залп. Воздух прорезала ослепительная молния, и практически мгновенно воздух над плавучей базой вспух от разрыва облака плазмы. Экран померк, компенсируя чрезмерную освещенность. Когда видимость восстановилась, я не обнаружил в воздухе ни одного штурмовика. Подлетев к базе, я с воздуха осмотрел ее верхние палубы. Они практически не пострадали. Взрыв плазмы произошел на высоте с километр, и направлен был по горизонтали. Отчасти и по этой причине на палубах базы я не увидел ни одного обломка штурмовиков. Ликорн перенес меня и Аксию на борт базы. Остальные гильдейцы остались на корабле и, как я понимаю, даже не успели осознать происшедших вокруг них событий. База отчасти напоминала авианосец. На взгляд сверху, круглый блин, приличных размеров размеченная площадка, куда, видимо, приземляется воздушно-космическая техника. У одного из бортов блина, трехэтажная рубка, полностью бронированная. Вместо окон, очевидно, используются видеокамеры и прочие датчики. Вдоль борта, цепочка округлых выступов куполов. Некоторые из них были открыты, и из них торчали стволы стационарных бластеров. Площадка-аэродром, пуст. Видимо, все, кто мог или хотел, улетели, опрочем, не дали приземлиться. Бронированная дверь рубки ушла в стену, и на площадке появились Маргал и Алиса. Я прыжком переместился к ним и заглянул в глаза. Алиса виновато хлопала своими огромными эльфийскими ресницами. Маргал молчал, хмуро, но с вызовом глядя мне в глаза. Объяснение потом. Нарушил тишину первым. Сейчас, краткий отчет, что происходит и чего ожидать. Мы, на ферме магната республики корпорации Мегидона, начал Маргал. С недавнего времени он использует рабский труд водяных эльфов из мира, который они называют двойником. Сын Мегидона Эдди Оборотень. Он принял на себя облик и полностью всю природу эльфийки, которая, будучи светлой жрицей, позвала Алису на помощь. Обманом заманил в ловушку, доставил сюда и собирался допросить. Алиса атаковала его белым проклятием, после чего обезглавила. Мы захватили базу, уничтожив весь персонал, кроме нескольких человек из числа руководящего персонала. В числе охранников состояла боевая звезда Карлонгов. Эдди Карлонг? Нет, обычный человек. После смерти он вернулся в ипостась, неотличимую от человеческой. Впрочем, в его геноме 3% генов Карлонгов в кодирующей части и 30% в неактивной. В отличие от Карлонгов, перенимает все свойства жертвы. Как вы это узнали? Он изображал жрицу практически сутки на глазах Алисы. 100% воспроизведение ауры и всех свойств организма. Она даже сохранила подключение к тому самому каналу, который установила с Алисой настоящая жрица. Какова численность эскадры противника в секторе? Транспорт республики корпорации 3 рейдера Минматар. Флотилия штурмовиков, как я понимаю, уничтожена. Не сомневаюсь в том, что они послали хозяину отчет по гиперсвязи и запросили подкрепление. Истинное положение дел на плавучей базе им неизвестно по причине того, что я взял под контроль весь руководящий персонал, выбил у них коды доступа и переподчинил себе все средства связи и управления. «Дим», — позвала меня Аксия по мысли связи, посередине посадочной площадки, неактивный межмировой портал. С момента активации прошло менее суток. Противоположный выход помечен как умеренно опасный. Не рекомендуется выход на ту сторону в одиночку без отряда сопровождения. Портал, говоришь, я вернулся к тому месту, где стоял Аксия и показывала рукой куда-то в метре от себя. Зашел в изнанку и убедился в том, что диагноз с палатки абсолютно точен. Считал и запомнил координаты точки выхода. Аксия – это не совсем межмировой портал. Правильнее, межпланетный. Он соединяет точки в одной вселенной и даже в одной галактике. Хотя находятся они в разных звездных системах или секторах. Девушка нахмурилась. Что же тогда считать одним миром? Любые две точки, которые можно соединить лучом света, ну или нейтрино, чтобы исключить любые препятствия, которые для света непрозрачны, находятся в одном и том же пузыре мультивселенной, то есть в одном мире. Еще одно свойство – одинаковый ход времени, хотя в этом я уже не совсем уверен. Что такое нейтрино? Загрузишь базы и узнаешь, сейчас не до них. Взлетаем и зачищаем флот олигарха. Ликорн забрал нас обратно на борт, и мы поднялись на орбиту. Сканер давно уже показал нам, где находится рейдер Гедона. Один из них крутился вокруг планеты на высоте 500 километров, ожидая результатов атаки штурмовиков. После залпа Ликорна поспешно набрал скорости и ушел на соединение с двумя другими рейдерами, которые висели на дальней орбите, охраняя транспорт. За время, проведенное на орбите водного мира, Ликорн основательно пополнил свой запас ментальной энергии с помощью конвертера Кюрим, встроенного в его внешнюю обшивку. Поэтому мы накинули маскировку и сразу же прыгнули в центр неправильного тетраэдра, сформированного транспортом и тремя рейдерами. «Вижу червоточину», — сообщил Аксия. «На данный момент неактивно». «Мда, я бы ее увидел только в фазе активации». Аксия продолжает активно, по ее словам, приносить пользу, и принесла ее в таком объеме, что уже сейчас может выходить на пенсию хозяйкой какого-нибудь немелкого особняка на нашей имперской планете. Рейдеры как раз и перекрывали подходы к червоточине. Тремя быстрыми прыжками Ликорн последовательно приблизился к каждому из рейдеров и обработал плетением лудит. После этого я запрыгнул на борт обездвиженных кораблей и снял слепки памяти офицеров, которых застал в капитанской рубке. Вернувшись на борт, приказал Ликорну испепелить рейдера энергетическим залпом. Затем Ликорн подобрался поближе к транспорту, и я прыгнул на его борт. Взломав его системы по обычному своему алгоритму, с учетом знаний, почерпнутых из голов капитанов рейдеров, я перевел управление им на себя и направил местных охранных дроидов на зачистку экипажа. Память капитана, а также личного полномочного представителя дома Гедон, я сохранил и подал Кире на анализ. Вернувшись обратно в рубку, я был шокирован замечанием Макси. Какому еще вивисектору пришло в голову скрестить единорога и виверну? Что? Не понял я вначале, о чем речь. Ты про Ликорна? Да, такой вот получился гибрид. А чем он тебе не нравится? Да никто так не делает. Это же разные по спектру существа. Ваш полуживой летательный аппарат должен постоянно испытывать невыносимые боли. Во-первых, никаких болей он не испытывает. А вот те, кто ему не нравится, да, хотя... пожалуй, тоже нет, не успевают почувствовать никакой боли. Видела, как он рейдеры на атомы распылил. Во-вторых, Левиафан – результат многотысячелетней селекции с палатами нашего мира. Единственный их продукт, полностью конкурентоспособный в окружающем их сообществе космических цивилизаций. С палаты, говоришь, в лице Акси что-то неуловимо изменилось. Спустя минуту она произнесла: «Да, действительно». Очень изящное сочетание несочетаемого, и очень эффективное, чему мы все свидетели. Молодцы, сполоты, все-таки они успели многому научиться у высших. Очень талантливый народ.